Теперь ты стала знатной госпожой, и к тебе следует обращаться именно так. Сегодня ночью чтимый глашатай добавил цин к моему имени, а это, естественно, распространяется на тебя. — О, — сказала Бью с таким видом, как будто предпочла бы иной способ вознаграждения, но быстро вернулась к своей обычной, спокойной, прохладной манере. — Я так понимаю, царь, что ты доволен? Я не без иронии рассмеялся. Когда я был молод, то мечтал совершить великие дела, разбогатеть, оказаться причисленным к знати. Но лишь теперь, по прошествии целой вязанки лет, я обрел право именоваться Микс Цин, попав в число знатных людей Мешика, но боюсь, Бью, что это ненадолго. Возможно, скоро наша знать прекратит свое существование, как, впрочем, и само Мешика. Кроме меня, посольство состояло также из четырех знатных мужей, имевших благородные титулы еще от рождения. Это мы не слишком довольны тем, что они, пусть и временно, вынуждены подчиняться выскочке вроде меня. И не скупитесь на похвалы, знаки внимания и лесть по отношению как к самому Кортесу, так и к его спутникам, которые все наверняка особо знатные и влиятельные, напутствовал нас чтимый глашатай. При каждом удобном случае задавайте в их честь пышные пиры. Ваш отряд включат искусных поваров, а носильщики понесут все необходимое для их приготовления. Не забывайте также и про богатые дары, которые вам следует преподносить в торжественной обстановке, с важностью заявляя, что Мотекусома прислал все это в знак дружбы и мира между нашими народами. Помолчав, он пробормотал: кроме всех прочих ценностей, нужно доставить испанцам побольше золота, необходимого для врачевания их сердечных недугов. Это уж точно, подумал я. Помимо медальонов, диадем, масок и других украшений из чистого золота, самых лучших изделий, собранных как нынешним, так и предыдущими чтимыми глашатаями, среди которых попадались непревзойденные шедевры, сохранившиеся с глубокой древности, Мотекусома посылал испанцам даже массивные диски, золотой и серебряный, которые окаймляли его трон и служили владыке гонгами. Были здесь также великолепные мантии, головные уборы из перьев, изысканно обработанные изумруды, янтарь и другие драгоценные камни, включая невероятное количество наших священных жадеитов. «Но самое главное, — сказал Мотекусома, — постарайтесь отвадить белых людей от намерения явиться сюда. Пусть они и думать об этом забудут. Если их интересует только сокровище, моих даров должно оказаться достаточно, чтобы они отправились искать добычи у других живущих вдоль побережья народов. Если нет, объясните испанцам, что дорога в Теночтитлан трудна и опасна, что они едва ли доберутся туда живыми, и что взять им там совершенно нечего. Можете говорить, что ваш Юйтлатуани слишком занят, чтобы достойно принять гостей, или слишком старый, болен, или вообще не заслуживает внимания стороны столь выдающихся особ. Говорите что угодно, лишь бы белые люди потеряли интерес к Теночтитлану. Так вот и вышло, что однажды утром я выступил из города по южной дамбе, а потом повернул на восток во главе такого длинного и тяжело нагруженного каравана, какого не водил ни один почтек. Мы обогнули южные окраины недружественной земли Тлашкалы и пошли по дороге на Чолулу. И повсюду, в больших и маленьких городах и деревнях вдоль всего нашего пути, встревоженные жители засыпали нас вопросами. Их пугали приблизившиеся совсем же близко белые чудовища, и они надеялись, что мы сможем удержать их на расстоянии. Обогнув подножие могучего вулкана Килалтепетль, мы начали спускаться через предгорье в жаркие земли. Утром того дня, когда нам предстояло выйти на побережье, мои знатные спутники облачились в свои роскошные мантии, головные уборы из перьев и прочие пышные регалии, но я этого делать не стал. Мне пришло в голову внести в наши планы некоторые изменения. Со временем моего знакомства с испанским языком прошло 8 лет, так что я, будучи лишен разговорной практики, порядком все подзабыл. Я хотел смешаться с толпой, чтобы иметь возможность, не обращая на себя внимания, вновь прислушаться к чужому языку, вспомнить его и восстановить навыки, ибо умение бегло говорить по-испански может пригодиться. Ну, а главное, мне предстояло кое-что разведать и записать на бумаге, а заниматься такими делами лучше не будучи на виду. Вот что, — сказал я своим знатным попутчикам, — отсюда и до места встречи я пойду босым в одной набедренной повязке и даже понесу мешок, большой с виду, но легкий. Вы возглавите процессию, поприветствуйте чужеземцев, а когда разобьете лагерь, то распустите носильщиков, предоставив им отдохнуть, как они хотят, ибо одним из носильщиков буду я, а мне нужна свобода передвижения. Вы будете пировать и беседовать с белыми людьми, а я стану встречаться с вами тайно, время от времени, под покровом тьмы. А когда мы совместными усилиями соберем все необходимые сведения, которые нужны чтимому глашатую, я подам знак, и можно будет отбыть домой».